Глава 35. Ульяна. Когда мы оказались с Юлей дома, я выдохнула, как будто вагоны разгружала, ей-богу. Да я когда рожала, такого напряжения не испытывала. И эти его претензии. Казалось, что мы оба не совсем понимали, что между нами произошло. Оценивали друг друга с разных точек зрения. Очевидно, что диалог между нами сейчас строился лишь на взаимных претензиях. Я, кстати, не ожидала, что меня так проймет, что стану высказывать ему в лицо застарелые обиды. Даже вообще, что озвучу все это вслух. Не знаю, как так вышло. Может быть, и правда психолог нас подвела к этому разговору. «Мамочка, а мне очень понравился этот дядя. Мы теперь с ним будем дружить? А он потом будет с нами жить, как новый папа Марка?» Я растерялась. В какой-то момент события этого дня так сильно захватили меня, что я совершенно забыла про то, что моя дочь переживает не менее яркие эмоции. Я задавала этот вопрос психологу, и та советовала не акцентировать внимание на происходящем, а еще побольше спрашивать дочь про ее чувства, чтобы она выговаривалась. Во время разговора мне эта тактика показалась странной, но сейчас я понимала, что она может быть спасительной. Как еще отвлечься от собственных мыслей? Выслушать дочь. А ты что чувствуешь по этому поводу? А что думаешь? Дочка серьезно нахмурилась, как будто решала сложное уравнение. Меня всегда поражала ее рассудительность и даже в некотором роде спокойствие. Моя малышка всегда была умницей. Вот и сейчас она с деловым видом посмотрела на меня и как будто была взрослой, умудренной жизнью женщиной, ответила. Я бы дала ему шанс. Дядя Арсений кажется мне неплохим человеком. Но я буду слушаться тебя. Он не должен тебя обижать. В очередной раз я поразилась тому, как четко она считала эти моменты. Словно почувствовала мои сомнения и страхи. Вот и будешь потом говорить, что дети в этом возрасте ничего не понимают. Тогда давай дадим ему шанс. А там посмотрим. Примирительно заявила я. Дочка кивнула, и мы приступили к обычным нашим ритуалам. Собрать все вещи, постирать все в садик, сделать приготовление и сесть беситься. Это только наши девчачьи радости. С легкой грустью и даже некоторой ревностью думала, что теперь все будет меняться. Что скоро в нашей жизни появится постоянная величина, с которой надо будет считаться, разбираться и договариваться. Кто-то подумает, что я зажралась, что жиру бешусь, ведь появился человек, как бы настроенный на воспитание своей дочери, на финансовую помощь и активное участие в ее жизни, но для меня это скорее троянский конь. Но сами посудите, как бы мне ни было тяжело, самый сложный период воспитания дочки уже позади. Больше не будет коликов, бессонных ночей в том ключе, как раньше, первых сопель и постназального затека, от которого ребенок захлебывается и синеет, а ты трясущимися руками вызываешь скорую. Потому что первый раз, потому что страшно, потому что больше не на кого положиться. Это сейчас приступ лающего кашля и фраза «мама, ушко болит» уже не вызывают панической атаки и страха. Я привыкла, как и любая другая мать приспособилась. Я справилась с большой частью самых страшных впервые. Но теперь появился человек, который обвиняет меня в том, что я это украла, но, по сути, избавила его от самого сложного в отцовстве, не говоря уже о том, что он заявился на все готовенькое. Теперь решать сама не смогу примерно ничего. Все время надо будет оглядываться, все время надо будет осматриваться и ориентироваться на то, что он скажет. Это, на мой взгляд, нечестно. Но да, я поняла и приняла причины его обиды и согласна с тем, что он имеет право на возмущение. Только мне от этого не легче. Отец не мать. А тут вдруг все поровну. Надо оно ему будет. Вопросов явно больше, чем ответов. Вечер близился к своему завершению. Юля, утомленная приключениями, раньше обычного начала клевать носом. Я ожидала чего-то подобного и уже в 8 уложила ее спать. Дочка сладко спала, а я лежала рядом на ее кровати и смотрела на расслабленное и одухотворенное личико. Мой ангел, моя отдушина. И я должна принять то, что происходило в нашей жизни. Должна принять Арса и, наверное, даже отпустить обиды. В конце концов, какая разница от того, что я думаю, если все равно жизнь все строит по-своему. Точнее, так, как надо. Может, так и должно быть. А я спорю с тем, что неизбежно. Встала и пошла делать какие-то бытовые моменты, но не успела. В дверь позвонили. Вздрогнула и даже с каким-то смирением подумала, что сколько веревочки не виться, наверное, это снова Арс. Нарушил свои обещания и наши договоренности. А что я хотела? Говори, не говори. Договаривайся, не договаривайся. Обидно. Пошла к двери, заглянула в глазок и нахмурилась. За дверью стоял далеко не Осипов. И мне стало даже жаль, что не он. Трясущимися руками отворила дверь и уставилась на целую компанию людей, робко спросив. «Добрый вечер. Вы что-то хотели?» «Добрый вечер, Ульяна Валерьевна. Мы из органов опеки и попечительства».